Глава третья. Конфетти. Никто мои вопли слушать не стал. Меня просто протащили снова через мастерскую. Ненадолго оставили возле шкафа с инвентарем, пока Щелкунчик, он же принц Теодор, забирался вверх, а потом копошился в коробке с игрушками, заготовками для новогодней выставки. Я уже было решила идти одна обратно и подождать в кабинете утра, а вось работники ателье, когда придут утром, что-нибудь смогут придумать. Как рядом со мной просвистели огромные деревянные сани. Они со стуком грохнулись на пол, а я в панике отпрыгнула, понимая, что лишь чудом они не упали на мою голову. — Ты что, совсем того? — придерживая шляпку, прокричала наверх, туда, где продолжал копаться деревянный солдатик. Вместо ответа из коробки послышалось задорное ржание, а в следующую секунду рядом с санями приземлилась на все четыре копыта прекрасная белоснежная лошадка с розовой гривой. За эту животинку, вручную разрисованную водостойкой краской, я лишь пару дней назад отдала приличную сумму денег. «Ну, вот и транспорт», — спрыгнул с нижней полки Щелкунчик, довольно потирая руки. Я возмущенно уперла руки в бока. «Что значит транспорт? Красть коня из мастерской запрещено. Ты хоть знаешь, сколько он стоит?» Лошадка недовольно всхрапнула и перешагнула с ноги на ногу, звонко цокая копытами по плитке. Деревянный человек довольно умело запряг лошадиное произведение искусства в сани, запрыгнул на сиденье и протянул мне руку. — Ну, ты идешь? — недовольно осведомился он. Я растерянно огляделась. — А куда мы? — В Конфеттию, в мою страну. Только там мы сможем собрать необходимое войско и свергнуть короля мышей. «Но мы отсюда даже не выйдем. Весь наш разговор походил на какой-то бред. Двери закрыты. Ты на этой лошадке максимум до туалета в конце коридора доедешь. А по улице ей вообще ездить нельзя. Она же облезет!» Я показала на покрашенные копытца. «Ты хочешь остаться здесь?» Черная бровь отдельно от остального лица прыгнула вверх. Наверняка это должно было значить удивление. «Я хочу стать человеком», — ответила максимально честно. «Но я не знаю, как тебе стать человеком», — развел он деревянными руками. «И не думаю, что кто-либо тебе может здесь в этом помочь. Люди этого мира не слышат голоса игрушек». «А что же делать?» — я чуть не плакала. «У меня тут бизнес, дом, любимая работа, планы, в конце концов. Неужели выхода нет?» «Можешь поехать со мной. Если я смогу добраться до своего дворца, то мы спросим совета у мудрого филина». Он знает все на свете и наверняка ответит на твой вопрос. Но его нужно будет задать четко и внятно. У тебя будет лишь одна попытка. Какое-то время я раздумывала над его словами, но потом мой взгляд упал на большое зеркало в коридоре. Там отображалась маленькая деревянная куколка в пышном платье и с невинно огромными глазами. И этой куклой была я. Сейчас Щелкунчик — единственное существо, которое предложило хоть какой-нибудь вариант решения проблемы. Если он уйдет один, то нет гарантии, что я смогу сама справиться. Но для этого нужно было довериться совершенно незнакомому человеку, чего я старалась всю жизнь избегать. Люди предают, люди уходят. Лишь я одна могу контролировать свою жизнь. И все же... «Хорошо», — решилась я, цепляясь рукой за протянутую ладонь. Скорее всего, придется об этом пожалеть, но попробовать стоило. Но имей в виду, как только смогу вернуться в свой мир, сразу это сделаю. Мы сможем сразу попасть в королевский дворец? — Если только он не захвачен, — пробормотал он. — Что? — Ничего. Тут же пошел на попятный мужик, затем кивнул мне. — Договорились. Я беру тебя в Конфеттию, ты находишь филина, он рассказывает, как тебе попасть домой. Да — Да-да. Я так была рада, что решение наконец-то найдено, что даже не спросила, зачем я ему и зачем брать меня с собой. А зря. «Ну вот и отлично», — кивнул мне собеседник и стегнул прекрасную лошадку, заставляя тронуться в путь. Какое-то время, пока мы катились по полу мастерской, я была уверена, что все это просто блажь. «Ну куда? Куда мы денемся из закрытого помещения? Как бы мне не хотелось верить в чудо, но оно объективно невозможно». А потом в подсобке Щелкунчик с усилием отодвинул край ковра, за которым была вполне большая мышиная дырка на стыке пола и стены. Сев обратно в сани, он кивнул на деревянный поручень. «Держись, «Клара», — подсказала машинально, не веря в то, что мы собираемся сделать. «Держись, Клара», — кивнул он и дернул поводьями. Лошадь взвелась на дыбы и с воинственным ржанием бросилась вперед, прямо в зияющую чернотой дыру. Я судорожно вцепилась в поручень, ожидая неминуемого удара, но вместо этого, как только свет мастерской сменился темнотой дыры, пол провалился, и мы полетели в пропасть. «А-а-а!» — завизжала я, на секунду отпуская поручень и вцепляясь в сидящего рядом щелкунчика. «Отцепись от меня, ненормальная!» — завопил он в ответ. «Мы умрем!» «Если одна кукла не замолчит, я ее скину», — пригрозил мужик. Я тут же заткнулась, но зажмуренных глаз не открыла. «Приземляемся», — предупредил через пару минут щелкунчик. «Держись!» Послышалось ржание лошадки, а потом сани с грохотом ударились об твердую землю и на бешеной скорости понеслись вперед. Я снова завизжала, но попыталась открыть глаза. К сожалению, совершенно не вовремя, потому как темнота пещеры сменилась ярким лучом света, резанувшим по пластиковым глазным яблокам. Пока я пыталась восстановить зрение и избавиться от белых пятен перед глазами, лошадь вместе с санями затормозила, а потом и вовсе остановилась. Щелкунчик без лишних церемоний оторвал мои руки от своего деревянного камзола и спрыгнул с саней. Причем это действие сопровождалось весьма характерным хрустом, словно мы ехали по снегу. «Добро пожаловать в конфетию», — торжественно проговорил он. И только в этот момент я смогла нормально открыть глаза и посмотреть вокруг себя. «Что это?» — прошептала пораженно, рассматривая поляну, на которой мы оказались. Ярко-салатовая трава была припорошена белоснежным снегом, в воздухе пахло цветами и сладостями. На деревьях росли булочки и леденцы, а кусты состояли из стаек разноцветных бабочек, которые, потревоженные звуком моего голоса, взмыли в воздух пестрой радугой. Небо над головой было настолько голубым и безоблачным, что казалось нарисованным. Я перевела взгляд ниже и с недоумением посмотрела на бутоны роз, что торчали прямо из-под снега. Так, словно им и не холодно. Как, впрочем, и мне. Все вокруг было настолько ярким, что слезились глаза. Ярким, пестрым, детским, ненастоящим. «Это мой мир», — гордо повторил щелкунчик, помогая мне спуститься на землю. И я ему была очень благодарна, потому что ноги дрожали неимоверно. Я оглянулась назад, чтобы посмотреть на пещеру, из которой мы выехали, но насколько хватало глаз, везде было лишь сказочное пестрое великолепие. «А вход где?» Я неопределенно помахала в воздухе руками, для того, чтобы обозначить свой вопрос. «Где он?» «Исчез», — пожал плечами мужик, словно ничего необычного не произошло. «Это же проход между мирами. Он закрылся». «То есть я не смогу вернуться обратно?» — испугалась я. «Почему? Сможешь. Просто какой смысл возвращаться туда, где ты будешь лишь куклой?» «А если я перестану быть куклой?» «Тогда ты все равно останешься маленького роста. Тебе оно надо?» «А как тогда?» «Вот и спросишь у Филина. Я подобных вещей не знаю. Если живешь в стране великанов, то сам должен решать свои ненормальные по росту проблемы». От подобной наглости у меня аж рот открылся. «Это он про мой мир, что ли? А почему здесь не холодно?» «А почему здесь должно быть холодно?» «Так снег же!» Вместо ответа щелкунчик со злостью пнул ближайший сугроб. «Снег! В нашей стране снега не бывает, а это аномалия. Портит нам все посадки, мешает передвигаться и работать. Если в городе постоянно чистят, то на полях...» Он обреченно махнул рукой. «Вся земля уже испорчена. Когда вернем нормальный облик, боюсь, придется голодать, потому что на земле не растет ничего, кроме сладостей». Я только непонимающе глазами хлопала. А когда щелкунчик отошел на край поляны, высматривая что-то вдалеке, наклонилась и, зачерпнув горсть снега, лизнула его. «И как? Вкусно?» — насмешливо прокомментировал не вовремя вернувшийся мужик. «Если бы смогла, я бы покраснела от неловкости». «Сладко». «Так это же сахар. Конечно, сладко». «Сахар?» «Ну да, сахарная пудра. Целые сугробы сахарной пудрой. Она впитывается в землю и уничтожает там почти все живое. Все, что выживает, начинает плодоносить сладостями. Он махнул рукой в сторону деревьев. «А что же вы едите? Я прекрасно понимала, что одними сладостями сыт не будешь». К счастью, щелкунчик скормил небольшое сахарное яблоко лошадке и снова влез на козлы. «Куклам есть не обязательно. Детвора, конечно, первое время сладости ела, но потом перестала, так как с животами мучилась без нормальной еды. Легче вообще ничего не есть, чем один сахар жевать. Теперь ты понимаешь, почему мне нужно, чтобы проклятие над нашей страной спало? Не только люди стали куклами. Еще и вся страна превратилась в один большой леденец. Раньше конфеты росли лишь на паре сортов деревьев, а теперь везде». Он похлопал деревянной рукой по месту рядом с собой, призывая не тормозить дальнейший путь. «И это все сделал мышиный король?» Деревянное лицо собеседника ничего не выражало, но это не мешало ему играть голосом, становящимся то требовательным, то недовольным, а то и вовсе страшным, вот как сейчас. «Да, но он за это заплатит». Я благоразумно села в сани, решив не сердить и без того недовольного мужчину. Лишь пожалела о том, что, похоже, моя мастерская лишилась не только щелкунчика, но еще и коня, саней и кукольного домика, который пал жертвой в ночной битве с мышами. И как я буду все это восстанавливать, непонятно. Лошадка всхрапнула, и мы поскакали по дорожке среди разноцветных деревьев, булочек и сахарной пудры, покрывающей всю землю. Через какое-то время я настолько устала от ярких красок, что прикрыла глаза и, вытянув, насколько возможно, ноги, облокотилась на деревянную спинку саней. Амортизации, конечно, не было никакой, но по сахарной пудре игрушечные сани скользили ничуть не хуже, чем по настоящему снегу. Получилось даже немного подремать. Сколько ехали, я не знаю, только вот проснулась я от того, что получила хороший удар в висок. От неожиданности нелепо взмахнула руками и кулем свалилась с саней в сладкий сугроб, снова сложившись пополам и застряв кверху задом, с которого, по счастью, хотя бы юбка не сползла. «Пру-у-у!» — сквозь толстый слой пудры услышала голос щелкунчика. «А ну, выходи, кто там хочет попробовать мой клинок на вкус?» «Господи, сколько пафоса!» — подумала я, пытаясь выбраться из сугроба. Деревянные ножки дрыгались в воздухе, но их усилий было явно недостаточно, чтобы хорошенько упереться в землю. Они просто проваливались под снег. Ой, то есть под пудру. Тем временем на дороге уже разгорался самый настоящий бой. Судя по звукам, деревянный солдатик кружил вокруг саней, а его и лошадь со всех сторон обстреливали снежками. Да-да, именно снежок мне в голову и попал, как я уже догадалась. И это было, к счастью, безболезненно, но действенно, потому как сахар все же крепче снега. Я смогла вытащить голову, а потом и шляпку, в тот момент, когда щелкунчик уже нашел среди ветвей деревьев своего невидимого противника и замахнулся, чтобы метнуть туда саблю. «Стой!» — закричала, бросаясь ему наперерез. С моего ракурса я смогла увидеть то, что от него было скрыто. «Не надо, не нападай на них!» «Эти мерзкие крысы грызут головы мирным жителям нашей страны!» — прорычал он, отталкивая от себя. «Не мешай!» «Это не крысы!» В отчаянии я повисла на деревянной руке, мешая нормально прицелиться. «Это дети!» «Дети?» — опешил он, даже чуть ослабляя замах. И в этот момент ему в голову прилетел увесистый снежок, сбивая высокий котелок.